Через несколько дней после этого видения сидящий бык позвал своего племянника белого быка и еще трех человек на вершину холма послушать, как он молится за Лакота. Сидящий бык оделся скромно, лицо не раскрашивал, длинные, не спадающие до пояса волосы не заплетал. Выкурив в ходе долгой церемонии трубку, он встал лицом к заходящему солнцу и вознес молитву силе Вакантанка, прося дать его народу вдоволь еды и не допустить раздора между лакотскими племенами. За это сидящий бык обещал предаваться пляске солнца в течение 2 дней и 2 ночей, а после нее принести в жертву Вакантанка целого бизона. Сидящий бык устроил пляску солнца в тени скал Дир Медисин Рокс, священных для Лакота и Шайенов. На ней присутствовали все недоговорные индейцы. 6 июня сидящий бык выполнил первый из своих обетов. Сперва он, пропотев, очистился в палатке. Затем в плясовой палатке провел церемонию курения трубки, а потом уселся спиной к плясовому шесту, подбоченясь и расставив согнутые ноги. С обеих рук сидящего быка срезали, подцепляя шилом, 50 кусочков жертвенной плоти размером со спичечную головку, и вождь, истекая кровью, принялся взывать к Вакантанка. Он плясал вокруг шеста, не сводя взгляда с солнца, и через какое-то время, обессилев, замер в прострации, но не упал. Зрители бережно уложили его на землю и смочили лицо водой. Очнувшись, сидящий бык пересказал им видение. С неба, прямо из-под солнца, сыпались вниз головой, словно стая саранчи, на индейскую стоянку тучи солдат и коней. Впрочем, попадались среди них и индейцы. «У этих солдат нет ушей», — поведал голос сверху сидящему быку. «За это они погибнут. Но забирать вы у них ничего не станете». После этого сидящий бык выполнил оставшийся обет, принеся в жертву Вакантанка тушу бизона. Второе видение сидящего быка привело собравшихся в неистовство. Толкования не требовалось, было понятно, что Лакота и Шайены вскоре одержат грандиозную победу. «Но чтобы воспользоваться ее плодами», — повторил сидящий бык, «не вздумайте ничего забирать у погибших». Тем временем к Руку, находившемуся в 300 километрах к юго-западу от этого огромного лагеря, пришлось поплясать совсем в ином смысле. 2 июня он добрался до развалин Форт Рено и не обнаружил там следов Кроу и Шашонов, с которыми должен был встретиться. Тогда Крук отправил на поиски в агентствах за хребтом Бигхорн единственных имеющихся у него разведчиков, возглавляемых незаменимым Фрэнком Груардом. 3 дня спустя колонна Крука наугад пробиралась по окрестностям останков Форт Фил Керни, что тоже не способствовало подъему боевого духа. Лейтенант кавалерии, подрабатывающий газетным репортером, преподнес злополучный форт как метафору общественного безразличия к судьбе армии фронтира. Тела капитана Уильяма Джадда, Феттермана и его отряда упокоились в общей могиле на кладбище, но вот очередная горестная заметка о благодарности, точнее полном ее отсутствии, у нашей образцовой республики, писал он. На руинах старого погоста солнце выбеливало раскиданные по земле человеческие кости, вне всякого сомнения попавшие туда из разрытых койотами могил. Оставив печальное зрелище позади, Крук пересек границу Монтаны и почти сразу же сбился с пути. Вечером 7 июня небольшой отряд воинов вступил в схватку с патрульными Крука. Урона солдатам они не нанесли, но поскольку элемент внезапности явно был утрачен, Крук отступил к хребту Бигхорн. А потом, как наскоро записывал лейтенант Берг в походном журнале, подразделение погрузилось во флегматичную полудрему оседлой лагерной жизни в ожидании прибытия наших друзей. Сам Крук только изображал флегматичность. Его мучила тревога, которую он скрывал за бесконечной игрой в вист и охотничьими вылазками в окрестные холмы. Неделю спустя вернулся Груард со 176 воинами Кроу. Ближе к вечеру в лагерь безукоризненно ровным строем въехали на рысях 86 хорошо вооруженных шашонов в полном боевом облачении и раскраске. Во главе колонны развивались, резко хлопая на ветру, два американских флага. Вел эту колоритную процессию 78-летний вождь Уошаки, легенда фронтира. Он знал французский и английский и всячески привечал миссионеров, приходящих обращать его народ в христианство. В знак признания его заслуг военные назвали расположенную неподалеку от его резервации заставу форт Уошаки, единственный форт за всю историю, названный в честь индейца. Но при всей своей благонадежности Кроу помогали армии главным образом для того, чтобы свести счеты с Лакота, в отличие от шашонов, которых сотрудничать с солдатами побуждала чистосердечная симпатия к белым. Помимо подкрепления, Груард обеспечил Крука и данными разведки, увы, ошибочными. Насколько ему удалось выяснить, насчитывалось около 2500 шайенов и Лакота, в действительности их число было ближе к 1000, сосредоточенных на стоянке на ручье Роузбад-Крик в 70 километрах от лагеря Крука. На самом деле стоянка располагалась на хребте, по которому проходил водораздел Роузбад-Крик и реки Литл-Бигхорн. Крука, уверенного, что индейцы не сумеют объединиться и не рискнут выйти на открытый бой, предполагаемое численное преимущество противника не обеспокоило. На рассвете 16 июня кавалькада Крука двинулась тайными тропами к истоку Роузбад-Крик. Проехав 55 километров, Крук разбил лагерь, не забыв согнать всех коней и мулов в каре, чтобы защитить от возможного угона. Мало кто сомневался, что противник где-то неподалеку. Во время перехода на перерез колонне пробегали бизоны. Кроу пояснили, что они бегут от лакотских охотников. Чуть позже разведчики Кроу обнаружили очаг с остатками бизоньего мяса. Ночью Кроу и шашоны готовились к битве, пели и плясали до зари. «Сейчас враждебные индейцы окружают нас со всех сторон и могут атаковать нас, или мы можем атаковать их в любой момент», — написал в своем дневнике Берг, которому в ту ночь не спалось. Индейцы действительно не заставили себя ждать. Разведчики Кроу потревожили устроившийся перекусить на скорую руку шайенский отряд, рыскающий по округе в поисках отбившихся армейских лошадей. Моментально сорвавшись с места, шайены проскакали галопом 65 километров до своей общины и доложили о приближении огромной колонны Крука. Глашатаи подали сигнал тревоги. Женщины поспешно собрали пожитки и разобрали палатки. Молодые воины принялись наносить боевую раскраску. Вожди призывали сохранять хладнокровие, но кто же будет слушать эти призывы, когда перед глазами стоит триумфальное видение сидящего быка? Ощущая себя неуязвимыми, разгорячившиеся воины принялись своевольничать. «Когда стемнело, мы ускользнули от своих», — вспоминал воин Шайен, деревянная нога. «Воины стекались из каждого лагеря, с оружием в боевом наряде и раскраске. У меня был шестизарядник. Мы шли всю ночь». Вожди, понимая, что остановить их не удастся, присоединились к процессии. 17 июня 1876 года, когда над излученной Роузбад-Крик встало солнце, сидящий бык, который едва мог шевелить руками, распухшими после обряда пожертвования плоти, бешеный конь и желчь в окружении более мелких военачальников повели на ничего не подозревающего врага почти 1000 лакотских и шайенских воинов, ни на миг не усомнившихся в грядущей победе. Крук не подозревал об их приближении. После встречи с шайенскими конокрадами на Кроу и шашонов напала внезапная робость, Они старались держаться поближе к солдатам и отходили от лагеря только чтобы подстрелить пару бизонов, не дальше. Отвагу демонстрировал лишь Фрэнк Груард. Из оскорблений, которыми осыпали его локотские волки, он вычислил, что стоянка противников находится в 30 километрах к северу в долине Роузбад-Крик. Полагаясь только на эти ничем не подкрепленные рассуждения Груарда, на рассвете 17 июня круг нерешительно передвинулся на 5 километров вниз по реке и остановился, намереваясь этим же вечером устроить внезапную атаку. Место для бивака было вполне уютным, но не особенно пригодным для обороны в случае необходимости. С юга крутой склон, до северного горизонта вздымающиеся волнами бесчисленные отроги. На них осторожно поднялись, набравшись храбрости, несколько разведчиков Кроу. Утро выдалось жарким и безветренным, над головой сияло лазурью бескрайнее небо Монтаны. На всех в лагере навалилась сонная одурь. Круг коротал время за игрой в вист, солдаты дремали в тени попон. Как отметил репортер, воспользовавшийся моментом, чтобы записать несколько строк, не было ни малейшего намека на то, что поблизости может быть враг. Не было, ровно до того самого мига, когда из-за ближайшего отрога вдруг выскочили разведчики Кроу и ринулись прямо к карточному столу Круга. «Лакота идут», — возвестили они. Круг по непонятной причине продолжал сидеть, как ни в чем не бывало. Махнув на генерала рукой, Кроу и Шашоны нанесли боевую раскраску и по собственному почину двинулись на передние рубежи. Через несколько минут они кинулись обратно, крича, что лакота несутся прямо на лагерь. Тропа уже взрывалась фонтанчиками пыли от летящих им вслед пуль, будто отстукивающих морзянкой непреложный факт. Круг проспал атаку. Спасло его только то, что противник уже порядком выбился из сил. «Мы добрались до солдат около 8 утра», — вспоминал деревянная нога. «Ночью мы почти не смыкали глаз, кони утомились, поэтому мы думали повременить с нападением. Но в таких случаях всегда находятся особо ретивые или безмозглые, которые норовят кинуться в бой до срока». На глазах ошеломленного лейтенанта кавалерии несколько молодых сорвиголов влетели галопом прямо в гущу его не успевших построиться с солдат и принялись стягать их ременными плетьми, пока не вылетели из седла, сраженные пулями. Среди этих рвущихся в бой оказался и 18-летний Джек Красное Облако, сын великого вождя Аглала. Он ускользнул из резервации, прихватив отцовский военный убор из перьев и искусно украшенную многозарядную винтовку. Ни то, ни другое ему не помогло. Когда под Джеком Красное Облако подстрелили коня, молодой воин совершил непростительный поступок. «По индийским обычаям», — объяснял позже деревянная нога, невольно оказавшийся свидетелем, «воин должен задержаться рядом с убитым конем и снять с него уздечку», демонстрируя свое бесстрашие и невозмутимость. У сына Красного Облака их не оказалось. Едва его конь рухнул на землю, юноша кинулся прочь, и его почти сразу настигли 3 всадника Кроу. Истерически рыдая, Джек Красное Облако запросил пощады. Кроу, которые хотели только покуражиться, отхлестали его кнутом и сорвали венец из перьев. Деревянной ноге этот спектакль понравился. У них и в мыслях не было его прикончить, они просто посмеялись над ним, сказали, что он еще мальчишка, и боевой венец ему не положен. Полной противоположностью струсившему Джеку Красное Облако выступила отважная девушка Шаенко, брат которой тоже лишился скакуна на подступах к лагерю Крука. Видя, что товарищи не спешат ему на выручку, сестра поскакала сама, осадила свою лошадь рядом с братом, помогла ему взобраться в седло и вместе с ним умчалась прочь. В ее честь Шаены назвали состоявшееся затем сражение битвой, в которой девушка спасла брата. Бой, кипевший по 5-километровому фронту в течение 3 часов, закончился ничем. Многие офицеры, включая Крука, не были знакомы с тактикой индейцев великих равнин и своими ответными ударами серии несогласованных контратак ничего не добились. Завидев приближающихся солдат, индейцы попросту отступали с отрога на отрог до первого подходящего для обороны участка, и там, спешившись, отражали атаку, а вышколенные боевые кони тем временем спокойно паслись позади. Капитана Энсона Милса такая тактика выводила из себя. Когда индейцы все же атаковали, они не держали строй, как солдаты, а налетали стаями и, обвив одной рукой шею лошади и цепляясь ногой за спину, стреляли и метали копья из-под шеи скакуна, потому прицелиться в них было невозможно. Добавьте к этому их чудовищный облик, слово «чудовищный» повторяется у Милза трижды на абзац, пугавший кавалерийских коней. Но как неотвратительны были Милсу все эти перья, рога и многоцветная пестрота непонятных узоров, покрывавших тела воинов и коней, он не мог не признать. Индейцы доказали, что бесспорно являются лучшими конниками на земле. Круг делал вид, что владеет ситуацией, однако все менялось так стремительно и так отчаянно запутывалось, что не поддавалось осмыслению. Его многолетний опыт выслеживания мелких отрядов «Снейк», «Паютов» и «Апачи», предпочитавших налетать из засады и быстро отступать, тут был не слишком полезен. Он никогда не видел такого множества враждебных индейцев разом и впервые столкнулся с индейцами, которые отказывались бежать. Зато сам Круг охотно обратился бы в бегство. Во время затишья один из капитанов, осмелев, обратился к нему с вопросом. «Генерал, я слышал, многие так закалились во время сражений, что им уже все нипочем. Вот мне и любопытно порой, неужто в ваших чинах уже не испытываешь того, что я сейчас?» «Чего же именно?» — спросил Круг. «Сдается мне, кабы вы не стояли и не смотрели, бежал бы я сейчас без оглядки. Признаться, и я тоже». В 11 часов утра Круг принял решение, которое едва не привело его отряд к полному разгрому. Надеясь вернуть стратегическую инициативу, он приказал капитану Милсо вывести с поля боя два батальона, продвинуться с ними на север вдоль каньона, по которому протекал Роузбад Крик, и ударить по стоянке индейцев. Отправив Милса, Круг остался оборонять длинный отрог с одной лишь пехотой под командованием Чемберса, индейскими разведчиками и взводом обозных возчиков. В километре с небольшим от него, на параллельном отроге, отделенном широкой долиной, на дне которой журчал едва заметный ручей Кольмар-Крик, подполковник Ройл с 225 бойцами пытался выдержать натиск вдвое большего числа индейцев. Отпускать Ройла так далеко от основных сил Круг не планировал, но в сумятице, возникшей в начале битвы, подполковник начал действовать самостоятельно и теперь мог жестоко за это поплатиться. Его бойцы сражались, стоя в полный рост или опустившись на колени в изломанной стрелковой цепи против врага, который укрывался за каждым кустом полыни, за каждой скалой, за каждым пригорком и в каждой расщелине. И все же, несмотря на явное преимущество противника, бойцы Ройла героически держали оборону, как убедился штабной офицер, который привез им от Круга приказ отступать. Однако едва Ройл, повинуясь приказу, вывел из цепи батальон Гая Генри, началась кровавая схватка. Пуля 44-го калибра выбила капитану Генри левый глаз и, разворотив носовые пазухи, вышла под правым. Офицер повалился на землю, захлебываясь собственной кровью. Но рванувшиеся к нему разведчики Шашоны и Кроу успели оттащить его, прежде чем на батальон навалились Лакота. Смяв стрелковую цепь, индейцы окружили и застрелили полдюжины солдат. Только благодаря яростной контратаке Кроу и Шашонов и нескольким прицельным залпам пехотинцев Чемберса Ройлу удалось выпутаться без более тяжелых потерь. Когда ряды Круга дрогнули, он отозвал Милса, как оказалось вовремя, хотя Круг, отдавая приказ, об этом не догадывался. Милс, к тому моменту, проскакав 6 километров по узкой долине Роузбад-Крик, так и не отыскал индейскую стоянку. И теперь, выбравшись из каньона, он ударил по левому флангу индейцев, которые группировались для очередной атаки. Индейцы рассеялись, покидая поле боя мелкими отрядами, каждый со своим предводителем. Но как не обрадовались подмоги, теснимые со всех сторон бойцы Крука, индейцев в бегство обратило все-таки не только возвращение Милса. Воины ехали верхом всю ночь и сражались уже 6 часов. Их одолевали голод и усталость. Десятки их лошадей либо пали под пулями, либо едва волочили ноги. Кроме того, индейцы не собирались перебить всех солдат до единого, они хотели просто отпугнуть армию. Уверенные, что справились с этой задачей, вожди Лакота и Шайенов были вполне довольны итогами сражения. Если не брать в расчет одного смертельно раненого Шайена, 20 мертвых Лакота, с 13 из которых сняли скальпы Шашона и Кроу, и, наверное, еще 60 раненых, день вполне удался для отдельных воинов, прежде всего для племянника сидящего быка по имени Белый Бык, который засчитал 5 ку. Один из шаенских вождей военачальников назвал это столкновение «великой битвой, поднявшей много дыма и пыли». Даже чересчур много на вкус Крука. Капитан Милс, встретившийся с генералом через час после отхода индейцев, утверждал, что настолько подавленным и удрученным он не видел никого и никогда. Милс спросил Крука, почему тот вызвал его обратно. «Я не предполагал, что задача окажется такой серьезной», — ответил генерал. «Мы потеряли около 50 человек убитыми и ранеными, а врачи отказывались оставаться с ранеными, если я не отправлю к ним пехоту и один эскадрон. Я понял, что имеющимися силами обеспечить вам обещанное прикрытие мне не удастся». На самом деле потери оказались не такими большими. Погибли только 9 солдат, 1 Кроу и 1 Шашон, ранены были 1 офицер, 19 солдат, 4 Кроу и 2 Шашона. Относительная незначительность урона объяснялась и тем, что индейцы стреляли не слишком метко, и их нелюбовью к ближнему бою. Но Крук потерял нечто гораздо более важное для его компании. Он утратил доверие своих союзников Кроу и Шашонов. Теперь они называли его вождем Скво, воплощением трусости. Капитан Милс клял своего командира немногим меньше, оценивая всю экспедицию как позорную трагикомедию. Подозреваю, генерал Крук даже не догадывался, где собрались враждебные индейцы, писал он впоследствии, и дружественные нам тоже, полагаю, не догадывались. И никто даже предположить не мог, что мы столкнемся с таким могучим и многочисленным войском. Круку действительно еще многое предстояло узнать о военных приемах индейцев Великих Равнин. Однако восполнение пробелов в знаниях он отложил на потом. Оставшись без Кроу и Шашонов, которые разъехались по своим агентствам, Крук пообещал еще вернуться и погнал свое подразделение обратно на базу в горы Бигхорн. Лагерь он разбил у подножия Клауд-Пик, высочайшие вершины хребта. Первым делом Круку предстояло доложить Шеридану о своей неудаче. Ссылаясь на сомнительный принцип, что победителем считается покинувший поле боя последним, он объяснил свое отступление с поля боя тем, что у бойцов заканчивалась провизия, а раненым требовалась медицинская помощь. Чтобы пополнить запасы, хватило бы 1 дня, но Крук не скрывал, что намерен задержаться на базе подольше. «Я полагаю, что с индейцами мы и впредь будем сталкиваться в суровых условиях», — писал он Шеридану 19 июня. «Поэтому я вызвал сюда 5 пехотных рот и, скорее всего, воздержусь от длительных вылазок, пока они не прибудут. Чем помогли бы ему немногочисленные пехотинцы в борьбе со стремительно перемещающимся противником, Крук не пояснял. Пока генерал оправдывался перед начальством, его подразделение отдыхало, наслаждаясь не только неожиданным отпуском, но и окружающими красотами, от которых захватывало дух. Возможности поохотиться или половить рыбу не упускал никто, от генерала до последнего рядового. Сам Круг пополнял свою коллекцию птиц и, разумеется, находил время для бесконечной игры в вист. 4 июля он получил ответ Шеридана на свой не слишком подробный рапорт о битве на Роузбад-Крик. Генералу предписывалось снова взяться за враждебных индейцев и ударить по ним как следует. На предписание Круг наплевал. Взяться он сейчас хотел только за удочку, поэтому, скомкав бумагу с приказом, отправился выполнять свой обет наловить сотню форелей за один день. Лейтенант Берг тем временем часами строчил в своем дневнике. 6 июля он сделал фантастическую запись, в которой его обожаемый командир выходил из неразберихи битвы на Роузбад-Крик победителем. Отсутствие выступлений со стороны враждебных индейцев со времен битвы 17 июня ясно говорит о том, как сильно досталось от нас Сиу в тот день, писал Берг. Если бы победу одержали они или будь исход боя сомнителен, наш лагерь уже давно осаждали бы их стрелки. Судя по всему, Берку не приходило в голову, что индейцы могли просто защищать свою стоянку, а не стремиться добить противника. Самоустранившись в разгар кампании, Круг показал себя не с лучшей стороны. Но на этом его прегрешения не закончились. Он не только утратил боевой дух, но и не потрудился поставить Терри в известность о самой битве на Роузбад-Крик. О мощи индейских сил и о своем нынешнем местонахождении. Из-за этой необъяснимой халатности Терри был вынужден действовать вслепую, что и привело, в конце концов, к трагедии, масштаб которой вряд ли кто-то мог себе представить. Сидящий бык, между тем, не сомневался, что будут еще битвы, причем гораздо ближе к стоянке. Его видение пока не сбылось. Солдаты еще не посыпались вниз головой с неба на лагерь Лакота.